Елена Малиновская. Улица разбитых артефактов. Бал скелетов. Часть первая. Бал и прочие неприятности. Глава первая. Я зверски скучала. День уже перевалил за середину, а я еще была в агентстве одна. Боюсь, Ричард сегодня вообще не придет. Безобразие. Я возмущенно закачала головой, выражая свое отношение к такой безответственности своего компаньона. Говоря откровенно, в последнее время Ричард редко радовал меня встречами. В принципе, это объяснимо. Баронесса Эмилия сделала нам с Ричардом воистину королевский подарок. В одно мгновение мы стали очень обеспеченными людьми. К тому же Ричард помимо денег получил еще и фамильное имение. Понятное дело, он не стал выгонять семью из дома, хотя я бы на его месте сделала это с превеликим удовольствием. Один его гадский братец чего стоит. Но Ричард решил проявить великодушие. Более того, он даже вздумал оплатить многочисленные долги покойного папаши, чтобы кредиторы больше не тревожили его мать. Как раз этим он и занимался в последние дни. Выкупал закладные, подыскивал новых слуг, даже отвел свою мать к целителю, который обещал сделать так, чтобы Аннабель Эшрин больше в жизни не прикоснулась к бокалу с вином. Кстати, надо бы поинтересоваться, получилось ли это. Вроде бы судьбоносный визит был назначен на вчерашний день. Хотя чует мое сердце. Аннабель просто никуда не пошла, в очередной раз набравшись алкоголем без меры. Я широко зевнула, от усердия едва не вывихнув себе челюсть. Затем положила на стол локти и удобно устроилась на переплетенных пальцах. Бедный Ричард. Столько хлопот на него навалилось. У меня дела обстояли намного лучше. Я сразу же положила основную часть причитающихся мне денег в королевский банк, потому что понятия не имела, что делать с таким состоянием. Несколько тысяч отправила Амии, своей благодетельнице, которая некогда спасла меня от участи бездомной бродяжки. От щедрот душевных даже одарила свою постоянную соседку по комнате, что снимала на одном из постоялых дворов Гроштера. Несчастная женщина долго не могла поверить своему счастью. Потом рыдала на моей груди, обещая, что до скончания дней своих будет молиться за меня. И съехала в тот же день, сказав, что возвращается в родной городок. Мол, теперь она сможет купить себе небольшой домик и прекрасно заживет на склоне лет. Слишком стара она стала для работы подавальщицей и посудомойкой в трактире. Слишком болят ее руки и ноги от постоянной тяжелой работы. Да, кстати, о доме. Пожалуй, мне тоже следует задуматься о столь крупной покупке. Нет, я не собиралась приобретать себе имение. Тогда придется искать себе слуг и постоянно решать какие-нибудь хозяйственные хлопоты. Лучше довольствоваться квартирой. Маленькой и уютной. Все равно шумных компаний я водить к себе не намерена. Спальня, гостиная, пожалуй, хватит. В конце концов, это даже неприлично иметь такие деньги и продолжать снимать даже не комнату, а койку на постоялом дворе. Тем более моя новая соседка оказалась обладательницей воистину богатырского храпа. Собственно, именно из-за нее я так и не выспалась сегодня. Глаза так и слипаются. Я клюнула носом раз, другой, затем встала, осознав, что вот-вот засну прямо на рабочем месте. Неторопливо прошлась по кабинету, силясь взбодриться. Кофе, что ли, себе сварить? Я остановилась напротив двери, задрала голову и уставилась придирчивым взглядом на табличку с новым названием нашего сыскного агентства. На темном фоне матово поблескивали золотом крупные буквы, складываясь в причудливую фразу «Улицы разбитых артефактов». Такая же табличка, только крупнее, украшала вход в дом, на третьем этаже которого, собственно, и располагались наши кабинеты. Я задумчиво почесала кончик носа. Надо подать Ричарду идею подыскать новое место для нашего агентства. Где-нибудь на крупной шумной улице сразу же от клиентов отбоя не станет. А пока скука смертная. Название агентства интригует, и вывеска-то красивая. Только толку во всем этом. В наш узкий проулок редко кто заглядывает. Я еще раз почесала нос и решительно подтащила кресло к дверям. По-моему, надо немного поправить табличку. Как-то она покосилась. И, скинув ботинки, я залезла на сиденье. Потянулась к табличке и тут же поняла, что слегка переоценила свои силы. Все равно не достаю. Я мысленно посетовала на свой невысокий рост. Эх, была бы я как Ричард. Затем небрежно задрала платье повыше, обнажив щиколотки, и попыталась вскарабкаться еще выше, на спинку кресла. В следующую секунду дверь резко распахнулась, и это оказалось настоящей катастрофой. потому что открывалась она внутрь. Задела при этом кресло, и оно начало заваливаться на бок. С коротким испуганным возгласом я полетела на пол. Локти и колени заранее заныли в предчувствии неминуемого приземления. Но упала я в заботливо распахнутые объятия Фарлея, который с легкостью подхватил меня. «Агата, ты в своем репертуаре», — с улыбкой проговорил блондин, не торопясь поставить меня на пол. «Вечно то сбиваешь меня с ног, то падаешь под мои ноги». После чего осторожно опустил меня. «Привет», — буркнула я и втиснула ноги в ботинки. «Зачем пришел?» «Твоя вежливость, как и обычно, на высоте», — парировал Фарлей и поставил опрокинутое кресло на место. Поднял голову, должно быть, желая увидеть, зачем я вообще на него полезла, и понятливо хмыкнул при виде таблички. После чего прищелкнул пальцами, и та сама собой приподнялась, став идеально ровно. «Спасибо». Неохотно поблагодарила я, мысленно досадуя на собственную недогадливость. «И чего я вообще на кресло полезла? Ведь тоже могла бы магия все устранить». «Не стоит благодарности, Агата». Светло-голубые глаза Фарлея заискрились от затаенного смеха. Он наклонился ко мне и вкрадчиво добавил. «Ты же знаешь, что ради тебя я готов на любые подвиги». Я торопливо шагнула назад, постаравшись, чтобы между нами оставалось достаточное расстояние. Но что скрывать очевидное, сердце как-то приятно кольнуло, когда я вспомнила, чем завершилась наша последняя встреча. Никогда бы не подумала, что мне может понравиться поцелуй. Прежде это казалось мне каким-то мерзким, что ли. Слюни и все такое. Это же крайне негигиенично. Но Фарлей доказал мне, что все может быть совсем иначе. И я бы не отказалась повторить поцелуй с ним. Такими теплыми и нежными были его губы при этом. Правда, я тут же постаралась выкинуть последнюю мысль из головы. Глупости какие. Я не собираюсь больше целоваться с Фарлеем. Никогда и ни за что. «Давненько тебя не было видно», — проговорила я, вернувшись к себе за стол. Я опять разозлилась на себя, потому что мой голос вдруг обиженно дрогнул при этом. Почти незаметно, но Фарлей не был бы одним из самых известных королевских дознавателей, если бы пропустил это мимо ушей. «Скучала?» — весело спросил он и подтащил кресло к моему столу. Уселся в него и обескураженно всплеснул руками, добавив. «Не злись, Агата. У меня было очень много дел, но как только я освободился, то сразу же решил навестить тебя». «Я не злюсь», — спокойно ответила я и внутренне порадовалась тому, насколько ровно мой голос прозвучал на сей раз. «Но все-таки скучала». Фарлей лукаво подмигнул мне. Я покачала головой. Да, Фарлей тоже в своем репертуаре. Такой же насмешливый и въедливый. Но, как ни странно, он прав. Весь тот месяц, что мы не виделись, я действительно часто думала о нем. И мне было досадно, что он словно бы забыл о моем существовании. «Но ты всегда можешь навестить меня на работе», — проговорил Фарлей. «Ты же знаешь, двери моего кабинета открыты для тебя в любое время суток». «Спасибо, что-то не хочется», — вежливо уведомила я, внутренне содрогнувшись от этой перспективы. «По доброй воле явиться в отдел городской полиции? Ну уж нет, обойдусь как-нибудь без такого счастья». У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомню, что я лишь чудом избежала участи долгого судебного разбирательства и последующей ссылки на рудники. А все из-за того, что я и преступлением даже не считала. «Как поживает ваше агентство?» — спросил Фарлей, мудро решив не продолжать тему. Догадался, поди, почему я поежилась. «Название у вас теперь оригинальное, ничего не скажешь. Поди, от клиентов отбоя нет». «Нет у нас клиентов», сказала я, не видя резонов скрывать очевидное. Тяжело вздохнула и продолжила. «В эти трущобы по доброй воле мало кто сунется. Надо другое место искать для агентства. Но Ричарду все некогда об этом подумать». «О, понимаю», — Фарлей сочувственно кивнул. «На беднягу столько всего навалилось. Один маленький ребенок чего стоит?» «Ну, насколько я знаю, Ривия как раз меньше из бед». Я пожала плечами. «Поскольку проблем с деньгами у нас теперь нет, Ричард нанял Оливию, как няню». «Оливию?» — изумленно переспросил Фарлей. «Ну да», — подтвердила я. «Оливия хорошо ладит с Ривией. Подумаешь, работала она раньше в борделе. Ну и что? Человек-то хороший». «Занятно», — почти не разжимая губ, обронил Фарлей. Потер подбородок, но почти сразу с усилием улыбнулся. «Впрочем, это дело Ричарда. А как у тебя дела, Агата? «Да нормально», — ответила я. «Все по-прежнему». «Я заметил». Фарлей окинул меня изучающим взглядом. Слабо усмехнулся. «Приятно осознавать, что хотя бы что-то в этом безумном мире неизменно. Ты все так же предпочитаешь ботинки туфлям». «Но ботинки же удобнее». Я недоуменно хмыкнула. «Не вижу причин, по которым мне надо ломать ноги, вышагивая на каблуках. По-моему, это вообще какое-то пыточное приспособление». Фарлей приглушенно фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. Подался вперед и спросил. «Кстати, Агата, я навела тебе справки. Ты все так же снимаешь комнату на постоялом дворе. Почему ты не купишь себе жилище? Ты ведь теперь более чем состоятельная особа». «Не знаю», — честно ответила я. «Все как-то времени нет этим заняться». «Забавно наблюдать, как деньги меняют людей», — проговорил Фарлей, не сводя с меня странно задумчивых глаз. «Кто-то пускается во все тяжкие, кто-то начинает сорить деньгами налево и направо. Но ты меня удивила, Агата. Такое чувство, будто тебе вообще плевать на дар баронессы Эмилии». «Ты как будто обвиняешь меня в этом», — огрызнулась я. «Фарли, вообще-то это не твое дело. Тебя не должно касаться то, где и с кем я живу». «Ого, какая ты боевая». Фарли ни капельки не обиделся на мою резкую тираду. Напротив, улыбнулся. Покачал головой и добавил. «Но вообще-то я волнуюсь за тебя, Агата. Поверь, постоялый двор далеко не лучшее место для девушки. Тем более для обеспеченной девушки. Там постоянно ошивается всякий сброд. Если кто-нибудь узнает, что ты при деньгах, то это может плохо закончиться». «Я в силах постоять за себя», — проговорила я. «Я не сомневаюсь», — мягко заверил меня Фарлей. «И все-таки подумай об этом, Агата. Собственно, если у вас сейчас нет работы, то что тебе мешает заняться покупкой жилья?» Я досадливо поморщилась, что он ко мне привязался. Честно говоря, я испытывала священный трепет от мысли, что надо будет ходить по разным квартирам, выслушивать их хозяев. Я не любила общаться с людьми. Разговоры утомляли меня, поэтому, наверное, я до последнего откладывала это на потом. «Если хочешь, я составлю тебе компанию», — добавил Фарлей. «Правда?» Недоверчиво переспросила я. «Ты же вечно занят». «Я уже говорил, что ради тебя готов на любые подвиги», произнес Фарлей. «К тому же, пока у меня относительное затишье на работе. И мне правда очень не нравится то, что ты живешь бок о бок со всяким отребьем. Поэтому я с радостью выделю несколько вечеров, чтобы помочь тебе». Я откинулась на спинку кресла с сомнением, глядя на Фарлея. Но он ответил мне на редкость честным обезоруживающим взглядом. И я немного успокоилась. Вроде бы не обманывает. Хотя все равно не понимаю, с чего вдруг он решил мне помочь. «Ну, хорошо», — протянула я. «Буду очень тебе признательна». «Отлично». Фарлей воссиял самый радостный из всех возможных улыбок, после чего добавил. «Но услуга за услугу, Агата». Я тут же помрачнела. Ну вот, так и знала, что блондин не просто так пришел ко мне сегодня. Явно ему что-то от меня нужно. «Ты уже давно обещала мне свидание», — продолжил Фарлей. «Я?» — перебила его я. «Обещала? Ты ничего не путаешь. По-моему, это ты настойчиво приглашал меня на бокал вина». «Не суть важно», — мягко сказал Фарлей. «Главное, что ты согласилась, и теперь самое время вспомнить об этом». Я выжидающе вскинула бровь. «Ну и что он собирается мне предложить?» «Сегодня вечером бал в ратуше», — с милой улыбкой сообщил Фарлей. «Там будет весь свет Гроштера, и я надеюсь, что ты согласишься составить мне компанию». «Сдурел, что ли?» — брякнула я, ошеломленная столь оригинальной просьбой. Фарлей кашельнул, и я исправилась. «Ну, то есть ты себе никого получше найти не можешь?» «Но я не хочу никого искать», — возразил Фарлей. Ласково мурлыкнул. «Агата, ты для меня самая лучшая, и я буду безмерно счастлив, если ты станешь моей спутницей на этот вечер». «Но мне придется нарядиться», — хмуро сказала я, — «и надеть все-таки туфли. Кошмар какой». «Я понимаю, что требую от тебя немыслимых жертв», — прочувственно произнес Фарлей. «Но я очень-очень прошу тебя, Агата, пожалуйста». И уставился на меня взглядом побитого щенка. Я невольно залюбовалась им в этот момент. Эх, да чего же Фарлей был хорош. Светлые волнистые волосы так и тянуло взъерошить. На дне голубых глаз пылали озорные искорки. И ведь не скажешь, что Фарлей при желании может рявкнуть так, что сердце в пятки уходит. не говорю уж про его умение приказывать. Ты даже не представляешь, на какие жертвы просишь меня пойти», — недовольно произнесла я, усилием воли отвлекшись от процесса разглядывания Фарлея. «Ну ладно, демоны с тобой. Только учти, танцевать я не буду, потому что не умею». «Надо же, какое совпадение», — усмехнулся Фарлей. «Я тоже не люблю танцевать, поэтому твердо обещаю, что не буду надоедать тебе с этим». «Хотелось бы верить», — буркнула я. «Ну что же, на этом договорились». Фарлей довольно потянулся и встал. Проговорил, глядя на меня сверху вниз. «В таком случае я заеду за тобой сегодня 6:00 вечера. Идет?» Я нехотя кивнула, удивляясь, почему все-таки согласилась на предложение Фарлея. «Ох, сдается, весь вечер умирать от скуки буду. Но зато Фарлей поможет мне с поиском квартиры. А я не сомневалась, что этот блондин выберет для меня самый лучший вариант. Да еще и скидку хорошую сумеет вытребовать. Все-таки настойчивость ему не занимать». Фарлей еще не полную минуту смотрел на меня, как будто собирался что-то добавить. Но затем наклонил голову, прощаясь, и двинулся к двери. В этот момент она распахнулась, и в кабинет валился взлохмаченный Ричард. «Агата, это просто невыносимо», — выпалил он с порога. «Мои родственники меня рано или поздно прикончат». И споткнулся на полуслове, заметив Фарлея. «Добрый день, господин Эшерин», — вежливо поздоровался с ним дознаватель. «Добрый», — растерянно отозвался тот. Правда, почти сразу сурово сдвинул брови и спросил. «А что вы тут забыли?» «Невежливо, однако, вы встречаете посетителей», — посетовал Фарлей. «Впрочем, я не буду надоедать вам своим присутствием, потому что уже ухожу». Оглянулся на меня и громче завершил. «До скорой встречи, Агата». Ричарду хватило терпения дождаться, когда Фарлей уйдет. Но едва за королевским дознавателем закрылась дверь, как мой компаньон бухнулся в освободившееся кресло и прямо спросил. «Что этот хмырь забыл здесь? Он опять приставал к тебе?» «Фарлей никогда не приставал ко мне», — возразила я. Ричард скептически хмыкнул, и я почувствовал, как мои щеки окрасил слабый румянец. «Ну, подумаешь, поцеловались мы раз. Точнее, пару раз. А нет, 3 раза, если считать тот брудершафт. Но это же ничего не значит, наверное». «Фарлей согласился мне помочь с поиском квартиры», — сказала я, почему-то не рискуя добавить пробал в ратуше. Что-то мне подсказывало, что Ричарда вряд ли обрадует это известие. «А почему ты попросила его, а не меня?» — обиженно вопросил Ричард. — «Агата, честное слово, я бы с радостью». — «Ты слишком занят в последнее время», — не дала я ему договорить. — «Носишься, как угорелый, решая всяческие проблемы своей семейки». — «Уж поверь, на тебя бы я выделил пару вечеров», — раздраженно фыркнул Ричард. Откинулся на спинку кресла и несколько раз нервно стукнул пальцами по колену, не сводя с меня испытующего взора. Я немедленно заволновалась. «Ну чего он на меня так уставился?» Как будто подозревает, что я скрываю от него что-то. Правда, я и впрямь кое-что утаила. «Это все?» — полюбопытствовал Ричард. «Или мне еще о чем-то надлежит знать?» «И еще он пригласил меня сегодня на бал, в ратушу», — хмуро призналась я. «На бал?» — Ричард хрюкнул, словно лишь в последний момент удержавшись от смешка. «Неужели ты пойдешь?» «А почему я не могу пойти?» — огрызнулась я. «Может быть, мне интересно, как живет высшее общество?» «Ой, видела ты это высшее общество!» Ричард поморщился. «Или на мою семейку еще не налюбовалась?» Я оставила его вопрос без ответа, принявшись с преувеличенным вниманием перебирать бумаги на столе. Почему-то мне казалось, что я поступила как-то неправильно. Но, с другой стороны, разве у Ричарда есть причины злиться на меня? Подумаешь, схожу на бал в сопровождении с Фарлеем. Что в этом такого страшного? Не на любовное свидание ведь он меня пригласил. «И в чем ты собираешься идти?» — полюбопытствовал Ричард, догадавшись, что я намерена молчать и дальше. «Разве у тебя есть подходящий наряд для этого?» «У меня есть пару платьев», — проговорила я с сомнением. «Кстати, если ты не заметил, одно из них на мне сейчас». Ричард опять хрюкнул, как будто из последних сил сдерживался от хохота. «И даже туфли имеются». Продолжила я, старательно морщась и пытаясь припомнить, куда же я их засунула. Ричард не выдержал и все-таки рассмеялся, и я немедленно обиделась на него. «Почему он так веселится? Ну да, мои платья скромны, зато не марки. И по заборам в них полазить можно, и на кресло взгромоздиться, чтобы поправить табличку. В общем, то, что нужно». «Прости, Агата», — простонал Ричард, утирая кулаком слезы. «Хотел бы я посмотреть на лицо Фарлея, если ты отправишься с ним на бал в этой хламиде. Что сейчас на тебе?» Я насупилась еще сильнее. Исподволи глядела себя, удивляясь, что же так не понравилось Ричарду. «Почему хламида-то? Платье как платье. Скромная правда. С наглухо закрытым воротом и из темной шерсти. Но оно и к лучшему. Незачем пугать окружающих моими шрамами на левом плече, некогда подранным ожившим зомби. Смех смехом, но я в таком виде тебя на бал не отпущу», — уже серьезнее произнес Ричард. «Как-никак ты мой компаньон. Считай, что я отправляю тебя на служебное задание. Будешь представлять интересы нашего агентства. Авось повезет парочка клиентов разжиться». «Ты думаешь, Фарлей позволит мне приставать ко всем подряд, рекламируя услуги нашего агентства?» Скептически проговорила я. «А ты сделала все так, чтобы он не заметил?» Ричард лукаво подмигнул мне. «К тому же, полагаю, у него своих забот хватать будет. Этот хмырь на каждом приеме нарасхват. Только и знает, что от девиц отбивается». Я недоуменно приподняла бровь. «Фарлей настолько популярен у женского пола?» «Нет, я вполне верила этому. Все-таки во внешней привлекательности ему не откажешь. Но тогда не понимаю, зачем я ему понадобилась». «Наверное, поэтому он тебя и пригласил», — задумчиво протянул Ричард, видимо, подумав о том же самом. «Решил, что наличие спутницы рядом защитит его от толпы, жаждущих его внимания». Я досадливо хмыкнула. «Если честно, что-то не радует меня такая интерпретация событий. Как-то не хочется играть роль защитницы Фарлея. Как бы меня ни растерзали на месте. Думаю, экзальтированные девицы пострашнее голодных зомби будут». «В любом случае, тебе надо приодеться», — решительно заявил Ричард. — «Так или иначе, но ты будешь в центре внимания. И еще бы, сам Фарлей Икстон вздумал представить высшему свету Гроштера некую никому неизвестную девицу. Да и тебя там вопросами закидают». — «Что-то, чем больше ты говоришь, тем сильнее мне не хочется никуда идти», — пробурчала я, выразительно передернув плечами от такой перспективы. Ричард улыбнулся, и мое сердце вдруг кольнуло подозрение. Такое чувство, будто он специально заливается соловьем, пытаясь добиться того, чтобы я отказалась от похода на бал. «В общем, решено». Ричард порывисто встал со своего места. «Идем, Агата, все равно клиентов нет и не ожидается. Навестим Оливию». «Оливию?» – переспросила я. «А кого же еще?» Ричард пожал плечами. «Если кто и способен достойно нарядить тебя на бал, то только она». Я вспомнила тот единственный раз, когда Оливия занялась моим внешним обликом. Да, красотку она из меня точно сделает, только, боюсь, в таком виде меня и близко к ратуши не подпустят. Куда скорее отправят в ближайший бордель. «Я не думаю, что это хорошая идея», — проворчала я. «А я думаю, что замечательная», — парировал Ричард, прищелкнул пальцами, приказав. «Идем, Агата». Я неохотно повиновалась, осознав, что возражение все равно бесполезно. Мгновение, другое, и мы покинули агентство, прежде тщательно заперев за собой двери.